Восьмое. Деньги прячутся в сейфах, в банках, в полу, в чулках, в потолочных балках, в несгораемых кассах, в почтовых бланках, наводняют собой природу, шумят пачки новенькие ассигнации, словно вершины берез, акаций. Я весь во власти галлюцинаций. Дайте мне кислороду.